Первый закон. Ферро сидела и смотрела на свою руку, на ту, в которой она держала семя. Рука выглядела так же, как обычно, но ощущалась по-иному. Она оставалась холодной, очень холодной. Ферро укутывала ее в одеяло, опускала ее в ванну с горячей водой, подносила к огню так близко, что едва не обожглась. Ничего не помогало. «Ферро!» — прошептали голоса. Так тихо, словно ветер прошелестел за оконной рамой. Она вскочила на ноги, сжимая в руке нож. Внимательно осмотрела углы комнаты. Ничего. Ферро наклонилась и заглянула под кровать, под высокий буфет. Свободной рукой отдернула занавески. Никого. Она знала, что никого не найдет. Но она слышала их. Глухой, тяжелый стук в дверь. Ферро выпрямилась, тяжело дыша сквозь зубы. Еще один сон. Еще один призрак. В дверь снова тяжело постучали. «Входите!» — зло прокричала она. Дверь открылась. Бояс. Он приподнял бровь, взглянув на ее нож. «Ты слишком любишь ножи, Ферро. Здесь нет врагов». Она смотрела на мага прищуренными глазами. Она сомневалась. «Что произошло? Что это был за ветер?» «Что произошло?» Бояс пожал плечами. «Мы победили». «А что это были за призраки? Тени?» «Я никого не видел, кроме Мамуна и его тысячи слов. Они понесли заслуженное наказание». «Ты не слышал голоса?» «За громом нашей победы я не слышал ничего». «Я слышала». Ферро опустила нож и сунула его за пояс. Пошевелила пальцами своей изменившейся руки. «Я еще слышу их». «И что они говорят тебе, Ферро?» «Они говорят о замках, о воротах, о дверях. Призывают открыть их. Всегда говорят о том, что нужно открыть их. Спрашивают о семени. Где оно?» «В целости и сохранности». Бояс взирал на нее безучастно. «Если ты на самом деле слышишь существа с другой стороны, помни, что они сотканы из лжи». «Не только они. Они просят меня приступить первый закон, как это сделал ты». «Ну, истолковать это можно как угодно». Бояс горделиво поджал губы, так, словно он достиг чего-то чудесного. «Я усовершенствовал метод глаз Трода с помощью открытий мастера-делателя, а в качестве инструмента моего искусства использовал семя. Результаты...» — он удовлетворенно вздохнул. «Ну, ты была там. Прежде всего, это был триумф воли». «Ты подделал печати. Ты поставил мир на грань гибели. Рассказчики тайн...» «Первый закон — это парадокс. При любом превращении ты имеешь дело с нижним миром, и это всегда рискованно. Если я перешел границы, это лишь говорит о масштабе моего дела. Теперь-то мир в безопасности. Я не собираюсь извиняться за свою способность смотреть далеко вперед». «Погибли люди. Умирают сотни мужчин, женщин, детей. Так же, как в Аулуксе. Это болезнь. Она из-за того, что мы сделали. Так ты смотришь вперед и видишь могилы?» Бояс пренебрежительно дернул головой. «Неожиданный побочный эффект. Цена победы была такой же, как и в древние времена, и будет всегда». Он смотрел на Ферро, и в его взгляде была угроза. «Даже если я приступил первый закон, что с того? Каким судом ты меня осудишь? Как подберешь присяжных? Ты вернешь из тьмы Толомею, чтобы свидетельствовал против меня? Или отыщешь Захаруса, чтобы он прочел обвинение? Или вытащишь Конель с края света, чтобы она вынесла вердикт? Приведешь великого Иувина из страны мертвых, чтобы он огласил приговор? Вряд ли. Я первый из магов. Я главный судья, и я заявляю, что я прав». «Ты? Нет». «Да, Ферро. Тот, кто имеет власть, всегда прав. Это мой первый и последний закон. Единственный закон, который я признаю». «Захарус предупреждал меня», — пробормотала она, думая о бескрайней равнине, о старике с диковатыми глазами, о его птицах. «Он уговаривал меня бежать, бежать без оглядки. Надо было слушать его». «Слушать слова этого обрюзгшего пузыря, раздувшегося от сознания собственной добродетели?» Бояс усмехнулся. «Возможно, и надо было, но тот корабль давно уплыл. Ты радостно помахала ему с берега рукой и предпочла утолить свою ярость. И ты радостно насытилась ею. Не будем притворяться, будто я обманул тебя. Ты знала, что нам обоим суждено идти темными тропами». «Я не ожидала...» — она сжала в кулак свои ледяные пальцы. «Не ожидала такого». «А чего же ты ожидала? Я-то думал, ты потверже. Оставим философию тем, у кого больше времени и меньше дел. Вина, сожаление, добродетель — это все равно, что говорить с великим королем Джизалем. Не хватит терпения». Он повернулся к двери. «Тебе следует оставаться при мне. Возможно, со временем Кхалюль пришлет других агентов. Тогда мне снова понадобятся твои таланты». Ферро усмехнулась. «А до того? Сидеть здесь с призраками?» «А до того, Ферро, улыбайся, если ты помнишь, как это делается». Бояз блеснул белозубой усмешкой. «Ты получила свое отмщение». Ветер разрывал пространство, вился вокруг нее полный призраков. Ферро опустилась на колени в одном конце ревущего туннеля, уходившего в небо. Мир был тонким и хрупким, как кусок стекла, готовый треснуть в любой момент. За его пределами была бездонная пустота, полная голосов. «Впусти нас!» «Нет!» Она высвободилась, с трудом поднялась и встала, покачиваясь на полу рядом с кроватью. Каждый ее мускул был скован точно от мороза, но сражаться было не с кем. Еще один сон, всего лишь сон. Она совершила ошибку, когда позволила себе уснуть. Длинная полоса лунного света дотянулась до нее, скользя по полу. Окно, откуда проникал этот свет, было приоткрыто. Через него сочился ночной ветерок, охлаждавший ее вспотевшую кожу. Ферро подошла к окну, закрыла его на задвижку и обернулась. В густом сумраке у двери кто-то стоял. Человек с одной рукой, одетый в лохмотье. Части доспехов, удержавшиеся на нем, были исцарапаны и побиты. Присыпанное пылью лицо распалось. Кожа лохмотьями свисала с белых костей, но даже в таком виде Ферро узнала его. Мамун. «Мы снова встретились, демоническое отродье». Его сухой голос шуршал, как ветхая бумага. «Я сплю», — прошептала Ферро. «Ты пожелаешь, чтобы было так». Он мгновенно пересек комнату. Его рука обхватила горло Ферро, словно защелкнулся замок. «Голод дал мне силы вылезти из-под завалов, раскапывая землю руками». Его сухое дыхание щекотало ее лицо. «Я сделаю себе другую руку из твоей плоти, чтобы опрокинуть Бояза и отомстить за великого Иувина. Пророк предвидел это, и я превращу его видение в истину». Он легко поднял Ферро и ударил спиной о стену, так что ее пятки стукнулись о панельную обшивку. Рука сжалась. Грудь Ферро вздымалась, но стиснутое горло не пропускало воздух. Она впилась в его пальцы ногтями, но они были словно из железа или камня, тугие, как петля висельника. Ферро билась и выворачивалась, но хватка была мертвой. Она вцепилась в растерзанное лицо Мамуна. Ее пальцы проникли в его разорванную щеку, углубились в пыльное нутро плоти, но он даже не моргнул глазом. В комнате заметно похолодало. «Молись, девочка», — прошептал едок, скрежеща разрушенными зубами. «Надейся, что Господь милостив». Ферро стала слабеть. Ее легкие были готовы лопнуть. Она по-прежнему терзала его лицо, но сил оставалось все меньше. Ферро слабела. Ее руки упали, ноги повисли, веки отяжелели. Она чувствовала ужасный холод. «Сейчас», — прошептал Мамун. От его дыхания шел пар. Изуродованные губы разошлись, открывая осколки зубов. «Сейчас». Палец Ферро вонзился в его шею. Он прошел сквозь кожу и воткнулся в сухую плоть по самый сустав. Голова Мамуна дернулась и повисла. Второй рукой Ферро схватила его руки и оторвала пальцы от своего горла. Кости Мамуна треснули и раскололись, а она упала на пол. Белый иней покрыл черное оконное стекло, сползая вниз. Он скрипнул под босой ногой Ферро, когда она повернула Мамуна, и силой ударила его о стену, так что разлетелись куски обшивки и штукатурки. Посыпалась пыль. Она еще глубже протиснула палец в горло едока, приподнимая его вверх. Это было легко. Сила Ферро была беспредельна. Она шла с другой стороны, из-за черты, разделяющей миры. Семя изменило ее, как оно изменило Толомею, и пути назад не было. Ферро улыбалась. «Возьми мою плоть, ну давай. Это твой последний обед, Мамун». Второй палец она втиснула между его зубами и подцепила едока за челюсть, как рыбу. Одним движением запястья она вырвала челюстную кость едока и отбросила прочь. Кость со стуком покатилась по полу. Язык болтался обезображенной массой внутри пыльной плоти. «Молись, едок», — прошипела она, — «и надейся, что Господь милостив». Она сжала ладонями его виски. Мамун издал носом длинный пронзительный звук. Его изуродованная рука вцепилась в Ферро, но совершенно бесполезно. Его череп сплющился и треснул. Осколки костей полетели в разные стороны. Ферро отпустило тело, и оно упало. Пыль сыпалась под ноги. Да. Она не удивилась и не смотрела по сторонам. Она знала, откуда пришел этот голос. Отовсюду и ниоткуда. Она подошла к окну и распахнула его, спрыгнула вниз, приземлилась в дюжине шагов от окна и встала. Ночь была полна звуков, но Ферро молчала. Она беззвучно кралась по залитой лунным светом траве, иней скрипел под ее босыми ногами. Она добралась до длинной лестницы и поднялась на стены. Голоса следовали за ней. «Подожди, семя, Ферро, впусти нас!» Она не обращала на них внимания. Какой-то человек в доспехах смотрел в ночь на дом делателя. Черный силуэт на фоне черного неба. Клин темноты покрывал Аргионт. Там не было ни звезд, ни освещенных луной облаков, вообще никакого света. Ферро подумала, кралась ли среди теней Таламея, царапаясь в ворота. Она потеряла свой шанс отомстить. Ферро не повторит ее ошибку. Она незаметно спустилась с бастиона, обошла охрану, плотно завернувшись в плащ, когда проходила мимо стражников. Взобралась на парапет и прыгнула. Ветер ударил ей в лицо, овеял ее кожу. Она скользнула по рву, по сковавшему воду льду, быстро добралась до булыжной мостовой. Ферро врезалась в нее, перевернулась, потом еще раз и помчалась в сторону городских зданий. Ее одежда порвалась при падении, но на коже не было ни царапины. «Нет, Ферро, вернись и найди семя. Оно рядом с ним. Оно у Бояза». «Бояз. Возможно, когда она закончит дела на юге, она вернется. Когда она погребет великого Уфмана Ульдошта под руинами его собственного дворца. Когда она отправит к Халюле его едоков и их жрецов в ад. Тогда, возможно, она вернется и преподаст первому из магов урок, который он заслужил. Урок, который ему хотела преподать Таламея». Но лжец, Бояз или нет, он сдержал свое слово. Ферро получила средство для отмщения. Теперь она воспользуется им. Ферро пробиралась сквозь молчаливые руины города тихо и быстро, как ночной ветерок. На юг, в порт. Она найдет путь. На юг, через море, в Гургхул, а потом... Голоса шептали ей. Тысячи голосов. Они говорили о воротах, которые закрыл Эус, и о печатях, которые Эус наложил на них. Они умоляли ее открыть ворота. Они уговаривали сломать их. Они рассказывали, как это сделать. Они приказывали ей сделать это. Но Ферро только улыбалась. Пусть себе говорят. У нее нет хозяев.